Хичкори в переводе Йона Морец. Пойти в кино. Дитя уговорит, и в день воскресный ведешь его по улице воскресной за ручку в интересное кино. А во дворе висит его рубашка, пришпиленная рожками к веревке, как белый козлик, скачущий смешно. Пока дойдешь ты с ним до перекрестка, пока вольетесь капельками воска в густой поток плывущую толпу, он вымет рук, он помчится серной, сто раз ногой по банке да с консервной, чтоб прозвенеть пустую скорлупу. Вот кинозал открылся, как духовка, и ты его протискиваешь ловко, снимаешь куртку, расстегнув крючок, и он из куртки лезет на свободу, как лезет колбаса из бутерброда, показывая красный язычок. И гаснет свет, и вот гусенок Дональд на скрипке уморительно долдонит, и Дарлинг уморительно вопит. Потом вбегает человечек с тростью, и наша радость вместе с нашей грустью зовется Чарли, обретая вид. Потом кино кончается, и хохот, и слезы прекращаются под грохот складных скамеек и нескладных ног. А во дворе вовсю шуршат дождинки, и ты, склонясь на маленьком ботинке, завязываешь мальчику шнурок. Словарь дождя шуршит во мгле вечерней, все достоверней, все неимоверней. Такси не остановится, не жди. Вот, наконец, шофер отхлопнул дверку, и мальчик, словно чертик в табакерку, вскочил и счастлив ехать впереди. Он счастлив, он смеется, он утешен, в живом глазу живой восторг подвешен, живое любопытство, интерес, да, истина играет с нами в прятки и ставит интересные загадки, проглядывая из-за всех завес. Его душа твоей защите рада, пока не встала на ноги как надо, и не нашли пока ее в потьмах, и к ней еще вишневыми ветвями не протянулись, не окрепнув сами запястья хрупкие в туманных кружевах. Потом, потом снежинкой голубою, глубоким старцем с белой головою, ты спросишь сам себя, как тишина, действительно ли жил с тобой рядом, или тебя однажды в детстве давнем увидел из вагонного окна, увидел из вагонного окна. Внимание, как-то Давида Самойлова, сказка. Я свой. Мальчик строил лодку и построил лодку и поплыл по речке в тихую погодку. Лодка острым носом воду бороздила, облако дорогу, облако дорогу ей загородила. Мальчик въехал в облако белое густое, а за первым облаком облако второе, облако пуховое, облако из снега, а за третьим облаком, а за третьим облаком начиналось небо. Мальчик плыл не речкою, мальчик плыл по Млечному, мальчик плыл по звездам, к месяцу тянулся, прокатился по небу, прокатился по небу и домой вернулся. Самойла, стихотворение называется «Цыгане». Вообще она предполагает такое массовое пение. Я без претензий, просто бывало. Ну ничего. Нас в детстве пугали няни, что украдут цыгане. Ой, вы, нянюшки, крали, жаль, что меня не украли. Бродил бы я табором лунным, странно, туманно, кони под месяцем юным, запах тимьяна. Где ж вы, мои цыгане, плясуны, конокрады? Где вы, мои цыганки, где же вы, сердца отрады? В поэзии нашей великой есть цыганская нота, и звучит эта нота, когда уже жить неохота. Странно, туманно, расстались нежданно, и на сердце рано, а жизнь нежеланна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Пока луна не погасла, будет в мире цыганство, песня, обман, коварство, скрипка и постоянство. Знал я цыгана Игната в городе Кишиневе. Он мне играл когда-то о давней моей любови. Странно, туманно, расстались нежданно, и на сердце рана, а жизнь нежеланна. Узел моей печали, скрипка, стяни потуже. Ох, если б нянюшки знали, как спасать наши души. Ох, если б нянюшки знали, как спасать наши души. Странно, туманно, расстались нежданно, и на сердце рана, а жизнь нежеланна. Арсения Тарковского. По такому белому снегу белый ангел Альфу Омегу мог бы крыльями написать, и лебяжью белую негу не спаслать мне, как благодать. Но и в этом снежном застое еле слышно о непокое. Сосны черные говорят, назревает под их корою бестолковый слезный разлад. Верхние ветви семь верст до неба, нищей птице, ни крошки хлеба, сердцу будто игла насквозь. Велика ли его потреба, лишь бы небо в пору пришлось. Велика ли его потреба, лишь бы небо в пору пришлось. А по тем снегам из залога наплывает гулом тревога. И смешна себе предо мной жизнь земная моя дорога. Бредит под своей белизной жизнь земная моя дорога. Бредит под своей белизной жизнь земная моя дорога. Бредит под своей белизной. Ценных не на стихи Тимельфельда. Стихи тоже известного поэта Чехонцева. Что там босой и сонный? Выберусь из постели, дверь распахнув, услышу, как на дворе светает. Это весенний гомон, на лето прилетели, это осенний гогот, на зиму улетаю. Круг завершен и снова боль моя так далека, что за седьмою далью кажется снова близкой, и на равнине русской так же темна дорога, как от стены китайской и до стены берлинской, как от стены китайской и до стены берлинской. Вот я опять вернулся, а ничего не понял. Боль моя, неужели я ничего не значу? А как последний олух все позабыл, что помнил, то ли смеюсь от боли, то ли от счастья плачу, то ли смеюсь от боли, то ли от счастья плачу. Бог мой, такая малость, скрипнула половица, крикнул петух с насеста, шлепнулась оземь капля. Это моя удача, клювом ко мне стучится, это седьмого неба на земь спустилась капля. вот уже песня в горле высохла, как чернила. Значит, другая повесть ждет своего сказания. Снова тоска пространства птиц поднимает снила. Снова из дома гонит призрачный дым скитанья. Снова из дома гонит призрачный дым скитанья. Покупай гитару в дом, взвоем по привычке, чтоб не тряс я под дождем или в электричке. Старый кожаный чехол с резонатой львовной, точь-в-точь винницкий хохол с торбою греховной. И на ужин пригласив дружеским акцентом, не вставляйте, как курсив, Вова с инструментом. Я и так все оплачу, оправдаю вызов. Я гитару захвачу, как входную визу. И когда уж до беды шаткая дощечка, я налягу на лады, выдавлю словечко. Некто в кресле засопит, умудренно цыкнет. Ваша песня говорит, массы не проникнет. Ну да бог с ним, с болтуном, все б нормально было. Лучше ты гитару в дом поскорей купила. Вот если б... Вечереет в доме тишь и запустенье, пахнет серой и паленой, пахнет шерстью. И мне видится движение светок тени, как извечное стремление к совершенству. И мне видится движение светок тени, как извечное стремление к совершенству. Тьма густеет, сахарится, как варенье, налипает на ладони мокрых листьев. Будто день всего прошел от сотворенья, а Господь не одичал от горьких истин. Будто день всего прошел от сотворенья, а Господь не одичал от горьких истин. Желтый глаз луны река качает сонно, белизной горят черемухи манжеты. Будто плод запретный все еще не сорван, не записаны библейские сюжеты. И такая тишина в саду латунном, будто нет еще ни рая, ни чистилищ, будто мы еще заносчивы и юны, и как следует любить не научились. Будто мы еще заносчивы и юны, и как следует любить не научились. Они от имени такого-то, от имени такого-то, как-то было до меня тут. Монолог у старинного полотна. Знобит музейный холодок старинные полотна, и кто на них изображен, нам не узнать уже. Они уходят в забытье, попарно и породно, тем самым как бы завершил амурный свой сюжет. Ну что ж, давай махнем рукой вослед им уходящим, ведь рамы для сердечных дел не лучшая оправа. Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь и слаще пока что не придумана забава. Грудь барабанная звенит и... Труд барабанная звенит, и прытьем толчарует. Хрустящий клевер жеребцы жуют, кося белком, любуясь выправкой улан и золоченой сбруей. Гурьбой красавицы спешат за удалым полком. Летит воздушный поцелуй, призывный, манящий, и все забыть готовы вы. Где подвиги, где слава? Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь и слаще пока что не придумана забава. Но что-то этот грустный ход сулит нам и тревожит, и мы на вытяжку стоим, не в силах объяснить, какую мысль хотел внушить нам спившийся художник. Меж тем и этим протянул невидимую нить, а он смеется нам в лицо и щурит глаз пропащий. Ну что вы, други, ну и ну, все проще, ей же право. Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь и слаще пока что не придумана забава. Ну что им, братцы, до того, что сторож ключ железный сейчас за вами повернет, и вы уйдете, что ж, они к избранницам своим прильнут навек, исчезнут. Сюжет, как видите, не нов, а где новей возьмешь? Ну что с того, когда поймешь все в мире приходящее, что лучше этих дерзких дней не сыщется, а право. Сладка любовь, сладка любовь, сладка любовь и слаще пока что не придумана забава. Старый дом, в ряду построек ветхих, издерганные ветки над мокрым сентябрем. В одном окне пылал свет таинства былого, и лестница от лога входной двери вела. И там за дверью той, как в мякоти сугроба, сиял высоколоба огарок золотой. Листвой желтевшей чернь за окнами вращалась, и мне не воспрещалось заносчивость речей. Был в комнате разлад бивака кочевого, и наш полночный сговор, как ангел был крылат. Струясь, как полотно, свет падал к изголовью, что мы зовем любовью, теперь не всюль равно. Что сбудется еще, загадывать не смейте. Мы не в ладах с бессмертием, у нас с ним твой расчет. Пока ж живой висок, стучится кровь ребриста, и ныне мне и присно приснится этот сон, приснится этот сон. Называется «Два сержанта». Стихи Юрия Ряшенцева. Уходила весна, уходила, прославляя победу стала над булыжной плющихой, и тускло и дерзко старинное тлело кино. Это Купер стрелял в крокодила, эта лента во тьме стрекотала, это к наглому ситцу и тихой сорпинке шинельное льнуло сукно. Хриплым смехом смеялась девичка, и дворовая лезла под начка. Из-за серых заборов кирпичного боя промоин на месте ворот. Все бери, все твое, желтолычка, и частушка твоя, и заплачка, и фокстрот под окошком, и бабья тоска, ничего не жалеет народ. Я был счастлив, что стены Рейхстага брал не этот затянутый туго. Весь в трофеях портовый, ругающий женщин, являющий бравую стать. А не бритый седой доходяга, взор которого полон испуга. От людского страданья, от пролитой крови, от страшного долга стрелять. Эй, ты, мальчик двора проходного, ты не смыслишь ни в чем, не рожна ведь. Начинается жизнь, состоит из загадок, и только лишь школа проста. Что ж ты любишь сержанта седого, а к чернявому черная зависть? То ли возраст не тот, то ли время не то, то ли просто закваска не та. Попивай, молочишка, снятое, прибежащая поступь трамвая отцвенела уже, и последний урок нам дает мировая война. Этот взгляд, где страдание немое, этот взнос за 9 мая, и стрекочет кино, и булыжник блестит, и пластинка скрипит до темна. Вздыбленный проулок, сумасшедшая икона, смотрит темным взором неглубокое окно. Голубое дерево близкого балкона язычками перца вдоль перил опалено. Здравствуй, свадьба курская, звени, бричи, Наталья. Дай увидеть счастье, да скорее отпусти. Аль на желтой речкою в высоком лаваре. Улочки сосчитаны, не спутаны пути. Где же наша молодость, да здесь же за горами. Боли честной памяти, средь честной суеты. Прошлое, как дьявол, заключенный в пентаграмме, все никак не вырвется из городской черты. Все поет в подвальчике лудильщик или мельник. Все поет, все жалится, все просит поберечь. огненный, балкончатый, певучий заповедник диких и непуганных, и незабытых встреч. Имена летят, лида свершится лица, синий свет дайте, к воскрешению воззвал. Розовеет в сумраке кривая черепица, вот забрезжил в комнате хипсурский твой овал. Но и смерть немыслима, и жизнь неповторима. Мальчик моментальный, проносящий в дом лаваш, забери и взгляд свой меня, и запах дыма. Дальний вечер твой еще давно уже не наш. И тогда на улочке даст Бог такой же тесной, незнакомой памяти, в неизвестный миг. Честаясь пристани, я, может быть, воскресну. Дай нам, Боже, мальчик мой, дай нам, Бог, старик. Час дались и пристали, я, может быть, воскресну. Дай нам, Боже, мальчик мой, дай нам, Бог, старик. Газеты ваши я читала факты, что, мол, вопрос с мужчинами решен. Мне 25, а замужем не пахнет, хоть запахи я чую хорошо. Вот у моей соседки, скажем, насморк, а есть уже любовник и свекровь. Я так считаю, каждая гимнастка у нас имеет право на любовь. Тем лучших лет я отдала от пизделей, бегала со скакалкой и с мечом. А в результате нет интиму в жизни, хоть он у прочих женщин бьет ключом. Куда же наши органы поделись, когда гражданка спит и жаждет нег? Ведь защищали же вы Анжелу Дэвис, а я ж своя, а не какой-то негр. Поймите, это же мне не для потехи, не для каких-то цирковых арен. Вы ж говорят, а то идите пьете, ансамбль «Дружба» вы дальним гарем. Пусть просто моя выглядит убого, но в городок наш русский под Москвой пришлите мне редакция любого, пускай там будет плохо. Нет, кто? Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой. Вежливый доктор с улыбкой застенчиво кроткой. Как мне не странно и как не печально, ой. Старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы. Годы проходят, и, как говорится, сектранди. Глория Монди, и все-таки это нас дразнит. Годы куда-то уносятся, чайки летят. Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят. Желтая лампа в окне мезонина, чай на веранде вечерних теней мешанина. Белые бабочки вьются над желтым огнем. Дом заколочен, и все позабыли о нем. Дом заколочен, и нас в этом доме забыли. Мы еще будем когда-то, но мы уже были. Письма на полке пылятся, забыли про честь. Мы уже были когда-то, но мы еще есть. Пахнет грозою, в погоде видна перемена. Это ружье еще выстрелит, о, непременно. Съедутся гости, покинутый дом оживет. Маятник медный качнется, струна запоет. Дышит в саду запустелом ночная прохлада. Мы старомодны, как запах вишневого сада. Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом. Мы уже были, но мы еще будем потом. Старые ружья на выцветших старых обоях. Двое идут по аллее, мне жаль их обоих. Тихий спросонья гудок парохода в порту. Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту. У развилки дорог похоронен пророк. Не пророк, перекатная боль. Жизнь считал за игру, но твердил. Я умру, и пророчество сбылось его. Он предсказать такое смог, он значит истинный пророк. Вот для нищих приют. Что за люди живут в этом доме? Праздный вопрос. Безголосый певец, сумасшедший мудрец и художник, ослепший от слез. Онемевший пророк, вор и пьяница бог, променявший на водку свой нил. А хозяин приюта, дурак Иуда, тем не менее хозяин он им. Бог пророк и мудрец, засветив каганец, под кинова играли всю ночь. Только что там за игра, Бога ведь шулера шельмовать научили давно. А ослепший художник, убежденный безбожник, Богу часто твердил об одном. Мол, тебя вовсе нет, ты горячечный бред, и цедил с ним вино. Бог кричал, погоди, рвал припев на груди, кто же я? Ты пропился за собой. Какой ты бог, ведь покуда наш хозяин Иуда расхозяин, то значит и бог. Он накормит, напоит, на ночь тряпкой укроет, хлеб насущный даст нам днеть. Ну а ты, краснорожий, чем ты людям поможешь? Был ты бог, да и вышел ты весь. Бог ведь тот, дорогуша, кому верил ты душу, не плевать, Бог он там или чёрт. И молись ты с любовью хоть на кучу коровью, на безбожье и куча, Бог. Бог краснел, сатанел, с перепою хрипел, говорил, как умел, долез в спор. Это видно мой удел, что теперь я не удел, в прошлом Бог, в настоящем его. А чего ты ослеп ради денег за хлеб? Ты взахлёб писал свои полотна. Ты кричал, я слаб, вижу, я лишь раб. Но ослеп и сразу стал свободным. И замкнулся круг. Враг теперь и друг одинаковы тьме твоей. Враг ломоть подаст, ну а друг предаст, как тебе. Узнаешь ты, друзей. Вон мудрец, погляди, ловит в шею на груди и с ухмылкой грозит им перстом. Здесь ему в глуши пустота — это жизнь, но нары, как отчим дом. Раньше он, хрипя, все терзал себя в пустоте, искал жизни суть. А теперь он спокоен, сыт, одет и устроен не в безумии, лишь мудрость путь. Если ты на беду жизнь прожил, в аду для тебя пустота — это рай. Если ты без утех прожил жизнь в нищете, то дворцом станет даже сарай. Подведя сей итог, Бог сморкался в платок и залазил на нары. опять. В зеркало кусок косясь, на себя перекрестясь, бормотал молитвы про себя. Вот, допустим, запечатая моряшка. Отчеканила осень золотые молитвы, со своими долгами расплатилась сполна. Как же мне расплатиться за себя и за лето, земляничным полянам лишь известна цена. Как же мне расплатиться за себя и за лето, земляничным полянам лишь известна цена. Дождь чеканит монеты, он играет, чет-мечет, ему безразлично, кто здесь трезв, кто здесь пьян. Дождь играет ва-банк, он чертовски беспечен, а я вечный должник земляничных полян. Дождь играет ва-банк, он чертовски беспечен, а я вечный должник земляничных полян. Из янтарной смолы ветер вырезал клёны, а потом всё разбил, словно старый буян. И застыл пустотой, как огнём ослеплённый, он ведь тоже должник земляничных полян. И застыл пустотой, как огнём ослеплённый, он ведь тоже должник земляничных полян. Золотой лихорадкой осень нас лихорадит, во дворы выгоняет из теплых квартир. Все мы что-то должны, кто не правде, кто правде. Все мы что-то должны потерять и найти. Все мы что-то должны, кто не правде, кто правде. Все мы что-то должны потерять, найти. Полусонные пальцы по клавишам мелко стучат. Одинокий жираф где-то бродит у озера чат, а у нас за окошком подачки клюют воробы, и печально немножко очи твои. Наши шапки и шубы смиренно висят на гвоздях. Наша память бушует и долго скорбит о друзьях. В балаганчике утро трамваи снуют, как скворцы. Только память не сводит с концами концы. Все понятно, весна, не хватает железа в крови. И поэтому хочется плакать и выть о любви. И поэтому хочется руки твои целовать и забытыми полусловами тебя называть. Престарелый приемник от скрипов эфира осилит. В этот стынущий вечер, о Господи, душу спаси. И за тайной вечери, прикрыв безвозвратную даль, ты с любимой моею вовеки расстаться не дай. Неповторимый кадр. Ночью ароматною от судьбы в награду полюбилась мать моя, пулика награду, а на слезы он не мёд, замерла покорно, дождалась, пока уснёт, и серпом по горлу. Тайна эта целиком канула бы в лету, не родись я цыганком, к лету по секрету. Не медведь ли я шатун, мне и днем, и ночью, босиком по большаку, хочется нет мочи, босиком да по росе дернуть поводаю. Я пока что не осел и не оседаю, запах дегтя, храп коня, граждане, простите, то ли связывайте меня, то ли отпустите. Не увижу я в яру купол Балакана, я наведаюсь к костру, к таборным цыганам. Лягу белого вина, пропущу по кругу, пусть покажет мне она, не друга и друга. Фляга выпьется до дна, языки оттают, у вина одна вина вечно не хватает. Я найду по блеску глаз ту, которой нужен. Захочу я в первый раз стать не первым мужем. Мне затеет ворожить вдовушка Чевела, в моем сердце ворошить все, что отшумело. Мы в обнимку побредем по ржаному полю, мы на воле обретем новую неволю. И окрутит нас тайком вдовушкин папаша, слышь, пальцадыком, невзначай покажет, ты признайся, старый ром, ты скажи на милость, уж не в поле ли серпом тебе обломилось, стиснет горькая печаль сердце к награду, кабы знал бы, не венчал вас сестру и брата. Шито и крыто решено все, что было жалость. Брат с сестрой, как муж с женой, плакали, прощались. Не ласкать мне больше жен, от судьбы не скрыться. Я навек заворожен вдовушкой сестрицей, полюби я-то я дочку конокрада, ночью ароматную от судьбы в награду.